красный сигнал, словно рефлекс тоталитаризм, тоталитаризм. Собаки Павлова исходят слюной. Выделяем желудочный сок. Красные дни, тотальное время, тоталитаризм, тоталитаризм. Мы все одобряем тотальный рефлекс. Мы все одобряем тоталитаризм.